Глава вторая. Кэррин Мёрфи ждала меня перед входом в Мэдисон. Мы с Кэррин являем собой образцовый пример разительного контраста. Я высок и худ, она маленького роста и плотного телосложения. У меня темные волосы и глаза. Она щеголяет светлыми кудряшками и младенчески голубыми глазами в духе Ширли Темпл. Мое лицо худощаво и угловато, с крючковатым носом и острым подбородком. Ее округло и гладко, с правильным носиком, которому позавидовала бы любая черлидерша. Погода стояла свежая, ветреная, как и положено в марте. Так что она одела длинное пальто поверх брючной пары. Мёрфи никогда не носит платьев, хотя я подозреваю, что ноги у нее стройные и мускулистые, как у гимнастки. Она сложена для действия, и пара кубков за победу в состязаниях по айкидо, стоящих у нее в кабинете, подтверждают это. Волосы ее остриженные на уровне плеч, развивались на весеннем ветру. Сережек она также не надела. А количество и качество макияжа заставляло вообще усомниться в его наличии. В общем, она походила скорее на любимую тетушку или заботливую мамочку, нежели на закаленного, специализирующегося на убийствах детектива. «У тебя что, Дрезден, других курток нет?» – спросила она, едва я приблизился на расстояние оклика. Перед входом здания, явно нарушая все правила парковки, стояло несколько полицейских машин. На полсекунды она встретилась со мной взглядом. Потом быстро отвела в сторону глаза. «Надо отдать ей должное. Это совершенно безопасно, если только вы не делаете этого дольше нескольких секунд. Но я уже привык к тому, что все, кому известно мое ремесло, избегают смотреть мне в лицо». Я опустил глаза на свою черную брезентовую ветровку. С тяжелым капюшоном, водонепроницаемыми швами и рукавами. Достаточно длинными для моих лапищ. Чем это тебе не нравится? Она годна только для съемок в Эльдорадо. И что из этого? Она фыркнула. Совершенно неделикатный звук для такой миниатюрной женщины. И резко повернулась на каблуках и зашагала к дверям отеля. Я догнал ее и пошел чуть впереди. Она убыстрила шаг, я тоже. Набирая скорость, мы спешили на перегонки к двери, разбрызгивая оставшиеся после ночного дождя лужицы на асфальте. Мои ноги все-таки длиннее, так что я оказался у двери первым. Я распахнул ей дверь и галантным жестом пригласил ее заходить. Это наш давний поединок. Возможно, мои манеры устарели, но я придерживаюсь старых взглядов. Я считаю, что мужчины должны относиться к женщинам не просто как к человеческим особям, уступающим им ростом и силой, но зато с бюстом. Если не согласны, можете попробовать меня переубедить. Мне доставляет удовольствие обращаться с женщиной как с леди, открывать перед ней дверь, платить за разделенный со мной обед, дарить цветы и так далее и тому подобное. Это до чертиков раздражает Мёрфи, которой пришлось зубами и когтями прорываться к ее нынешнему положению в борьбе с самыми крутыми мужиками в Чикаго. Она смирила меня почтительно удерживающего дверь свирепым взглядом. Впрочем, были в этой ярости и какие-то благодарности, облегчения. Сегодня она находила в этом обыкновенно раздражающем ее ритуале какое-то странное, непонятное мне утешение. Черт, да что у них там на 7-м этаже? Мы поднимались на лифте молча. Мы достаточно давно знали друг друга, чтобы это молчание не казалось нам гнетущим. Я хорошо чувствую настроение Мёрфи. Такое вырабатывается у меня с каждым, с кем имею дело достаточно долго. Уже не знаю, чем считать эту мою способность, естественной или сверхъестественной.